Глава 12. Сев в машину, я начал думать над тем, что сообщил мне Пат. Исчез Мюррей. Почему? Проклятие, вечно почему? На всякий случай? Или его убрали? Слишком много знал? Мюррей ловкач и наверняка имел подстраховку. Объемистую папку в сейфе адвоката, которая в случае гибели владельца попадет в полицию. Большие люди вынуждены оставить его в живых из боязни замарать себя. Нет, Мюррей целеханек. Город достаточно велик, чтобы спрятать даже его. Но рано или поздно он покажется. Пат предусмотрел это, и теперь каждый автобус, каждый поезд осматривают полицейские. Готов поспорить, ни одна только крыса Мюррей спешит покинуть тонущий корабль. На улице шел дождь, моросящий, холодный, противный. Вечерние толпы заметно поредели. Магазин у дома Лолы еще работал, а буженина выглядела слишком аппетитной, чтобы пройти мимо. Нагрузившись таким количеством продовольствия, которое невозможно съесть и за месяц, я прикрыл голову целлофановым пакетом и побежал к подъезду. Лола лежала в постели с влажным полотенцем на лбу. — Это я, милая? — А я думал, это лошадь несется по ступеням. Я положил пакет на стол и присел на край постели, потянувшись к полотенцу. Лола улыбнулась. Обняла меня за шею, закрыла глаза и потерлась волосами о мое лицо. «Тяжелый день, крошка». «Ужасный», — пожаловалась она. «Я промокла, выбилась из силы, чертовски проголодалась. А камеру не нашла». «По крайней мере, я могу тебя накормить. Все закуплено, и ничего не надо готовить». «Майк, ты просто прелесть». Я бы хотела... Что? Ничего. Давай поедим. Я подхватил ее на руки и поднялся. Глаза Лолы заблестели, что могло означать многое. А ты, оказывается, большая девочка. Я должна быть такой. Для тебя. На кухню быстрее. Но! Она игриво ударила меня по спине. Я накрыл на стол. Лола сварила кофе. Вместо тарелок были салфетки, между ними лежал нож. Наши колени, когда мы ели, соприкасались. «Расскажи мне, как прошел день?» «Не о чем рассказывать. Я начала с самого начала списка и обошла 15 магазинов. Ни в одном из них камеры не было и нет. А продавцы встречались такие предприимчивые, что чуть не уговорили меня купить другую». «Сколько еще осталось?» «Работы на неделю, Майк. Не слишком ли долго?» «Ничего другого не остается». «Хорошо. Не беспокойся, я беру это на себя. Между прочим, камеру искал кто-то еще». Моя чашка застыла в воздухе. «Кто?» «Какой-то мужчина. Причем я расспросил у продавцов, его интересовала именно эта камера». «Теперь стоило хорошенько подумать, прежде чем пускать Лолу на поиски». Возможно, совпадение, но вряд ли... Я не боюсь, Майк. Если это не случайность, он скоро узнает про тебя и где-нибудь подстережет. Нет, мне это не нравится. Она помрачнела. Как ты сказал, Майк, я большая девочка. Мне не впервой справляться с мужчиной, если он пристает на улице. Точный удар коленом может наделать много хлопот для парня, а если это не сработает, ну... Громкий крик соберет массу героев, готовых защитить честь девушки. Я рассмеялся. Ну, хорошо, хорошо. После такой речи мне страшно будет поцеловать тебя на ночь. Майк, с тобой я беспомощный котенка и нема, как рыба. Пожалуйста, поцелуй меня на ночь, ладно? Я подумаю. Сперва нам предстоит работа. Какая? Смотреть на фотографии. У меня целая куча снимков, сделанных Нэнси. За них уплачены деньги, так что грех бездельничать. Мы расчистили стол, и я выбрал фотографии из коробки. Половину смотришь ты, половину я. Будь внимательна. Вдруг что-нибудь найдем. Лола кивнула и взяла верхнюю. Я сделал то же самое. Сперва я рассматривал каждую карточку очень тщательно, но фотографии следовали одному образцу, и вскоре я заторопился. Лица, еще раз лица, улыбки, порой удивленные, нарочитые позы. Все снято опять на Бродвее. На двух снимках мужчина пытался загородить лицо. Камера остановила его движение. Я отложил их в сторону. Открытая часть лица казалась мне знакомой. «Майк?» — внезапно произнесла Лола. Она прикусила губу и указала на фотографию. Приятная молоденькая девушка улыбалась мужчине средних лет, который сосредоточенно хмурился в объектив. Она одна из нас. Мы вместе ходили на задание. А мужчина? Его я не знаю. Через 5 минут Лола нашла другой снимок. Кукольная девушка с застывшими чертами манекена и мужчина. Низенький и толстый, в одежде, которая должна была сделать его выше и худее, но делала только еще более низеньким и толстым. Она тоже Лола? Да. Но в Нью-Йорке пробыла недолго. Умная игра позволила ей выйти замуж. Помню этого мужчину, у него и горный дом в городе. Кроме того, он немного занимается политикой. Вот оно! Детали, объясняющие почему. Мелкие подробности, способные превратиться в вопросы первостепенной важности. Стопка откладываемых фотографий росла. Может быть, каждый снимок имел непонятное для нас значение. Может быть, большинство из них — лишь камуфляж для обмана посторонних. Я перевернул снимок и увидел надпись, сделанную карандашом. «Смотри, С5». Нэнси вела досье? Осколки начали складываться в единое целое, и уже вырисовывалась вся картина. Со следующей фотографией повезло мне. Я так ненавидел некоторых людей, что их лица запечатлелись в памяти как живые. Со снимка улыбалась молодая 20-летняя пара, лучилась надеждой и юностью, у которой впереди жизнь. Но меня интересовал задний план. Мой клиент входил в какое-то здание. На его руке висела трость. За ним закрывал дверцу машины «Финней Ласт» в униформе шофера. Но главным было выражение лица Ласта. Ядовитая ухмылка, полная ненависти, с которой он смотрел на проходящего мимо человека. А тот был обуян ужасом. Даже на снимке было заметно, что он пятится от Финнея. Да, ему стоило бояться. Его звали Росс Боуэн, и позже он был найден изрешеченный пулями. Мои челюсти сжались, кожа на висках напряглась. Лола что-то сказала, но я не расслышал. Тогда она схватила мою руку и заставила посмотреть на себя. «Что случилось, Майк? У тебя такой вид?» Я положил перед ней снимок и показал группу на заднем плане. «Этот парень мертв. А рядом Финней Ласт». Ее глаза медленно, недоверчиво расширились. Она покачала головой. «Финней? Не может быть. Не спорь, малышка. Это Финней Ласт. Фотография сделана, когда он работал у мистера Берина». Лола внимательно посмотрела на меня. Затем ее взгляд переместился на снимок, и она снова покачала головой. «Его имя Миллер. Пол Миллер. Он один из тех, кто снабжает дома девушками». «Что?» «Да. Мне показала его одна подруга. Он работал на западном побережье, подбирал их там и посылал на восток в синдикат. Я уверена, что это он». «Хорошо, Финней», — думал я, — «очень хорошо. Респектабельная работа для прикрытия темных делишек». «Боже мой, если бы об этом узнал нетерпимо щепетильный Берин Гротон! А снимок отличный, и я даже разобрал надпись над дверью здания «Альбина Клуб». Очевидно, любимое место мистера Берина. Тебе известен этот перепуганный?» Да, он заправлял несколькими домами. Его убили, верно? Убили. Лола закрыла глаза и склонила голову. Потом глубоко вздохнула и произнесла: «На обратной стороне что-то есть». Другая надпись. «Смотри, Т-920». Значит, с фотографией связаны 11 страниц какого-то досье. Подробности убийства Росса Боуэна? Возможно ли, что Рыжая знала о них? Если так, то вмешательство Финнея неудивительно. Больше я ничего не смог найти. Тогда мы с Лолой поменялись снимками и начали все сначала. Я опять ничего не обнаружил. Зато Лола отложила дюжину фотографий и предложила мне обратить внимание на женщин, ее бывшие подруги. Она знала в лицо и некоторых мужчин. Их одежда была дорогой, на пальцах блестели перстни. Эти снимки я положил в конверт и сунул в карман, а остальные бросил в ящик стола. «Мне нужно выпить». «В доме ничего нет», — заметила Лола. Я потянулся к шляпе. «Одевайся. Пойдем». «Но ты ведь мертв?» «Не настолько». «Собирайся». Она надела сапожки, накинула плащ. «Я готова, Майк? Куда пойдем?» «Сама увидишь». Всю дорогу к центру я молчал. Лола прижалась ко мне и даже сквозь одежду согревала теплом своего тела. Она не хотела отвлекать меня и лишь изредка с любопытством поднимала глаза, положив голову мне на плечо и сжав мою руку. Не сказал бы, что это помогало мне сосредоточиться. Туда и сюда сновали пустые такси в тщетных поисках клиентов. Дождь серой пеленой затянул город, разогнав зрителей по домам. Только тигры бродили по улицам этой ночью. Мы проехали Зеро-Зеро, и Лола оглянулась, но смотреть было не на что. Клуб был погружен во мрак. На двери висела табличка «Закрыто». Пад поработал. Мы оставили машину на полупустой стоянке, вошли в первый попавшийся бар и сели у стойки. Четверо парней на другом конце, до нашего появления явно скучавшие, неожиданно нашли тему для разговора, и четыре пары глаз забегали по Лоле. Один из этих типов велел бармену поставить Лоле коктейль. На меня нахлынули воспоминания. Рыжая потягивала кофе, изящно оттопырив пальчик с кольцом. Теперь она лежит со скрещенными на груди руками и без кольца. А масляная голова торжествующе ухмыляется. Я заказал еще пиво. Перед Лолой стояли уже два мартини и один пустой бокал. Парни смеялись, разговаривая достаточно громко, чтобы быть услышанными. Один из них встал, отпустил какую-то грязную шутку и с гнусной усмешкой направился к нам. Он обнял Лолу за талию и стал стаскивать ее с табурета. Я зажал сигарету между пальцами и сильным щелчком швырнул ее. Горящий конец угодил ему в глаз. Сладкая речь сменилась воплем боли и потоком ругательств. Дружки тут же повскакивали со стульев, но позже меня. Я подошел к парню и въехал ему в брюхо так, что он брякнулся на пол, как куль с железом. Его команда спокойно заняла свои места у стойки, даже не оказав пострадавшему первую помощь. Следующий мартини я взял Лоли сам. Парень на полу застонал. Его вырвало. «Уйдем отсюда, Майк», — попросила Лола. «Я так дрожу, что не могу поднять бокал». Я кинул мелочь тупо ухмыляющемуся бармену, и мы ушли. «Когда ты заговоришь со мной?» — поинтересовалась Лола. «Моя честь спасена, а ты не снизошел даже до улыбки победителя». Я улыбнулся. «Так лучше». «Майк, когда-нибудь я попрошу тебя рассказать, откуда взялись эти царапины у глаз и шрам на подбородке». «Это тайна, покрытая мраком». «Женщины в твоей жизни?» «М?» Когда я весело кивнул, она ткнула меня в бок кулаком и сделала вид, что обиделась. Дорога была пустынна. Мы пропустили несколько машин и, подняв воротники, перебежали на другую сторону. Мы неслись по улице, смеясь без всякой причины, держась за руки, и капельки дождя тысячами искр сверкали в волосах Лолы. Мне пришло в голову, что сейчас мы похожи на те влюбленные парочки, которые с удовольствием приобретут фотографию на память о счастливом мгновении. Интересно, сколько рыжая с этого имела? 5 центов с каждой пары высланных снимков? Афинные ласты ему подобные купаются в деньгах и проводят уикенды с дорогостоящими проститутками. Наживаются на тех, кого уговорили продать свою душу и тело. Кстати, Энн Минор вряд ли успел реализовать чек на $500. Он, должно быть, так и лежит в ее квартире. Никто не посмеет взять его, пока газеты трубят об убийстве и расследовании. Куда мы идем? В Альбино клуб. Слыхала о таком? Краем уха. Почему туда? Я думала, ты не хочешь, чтобы тебя видели. Меня там не знают. Зато, возможно, встречусь с клиентом и отдам ему 5 сотенных. Через 10 минут мы дошли до бара, и швейцар в ливрее радостно приветствовал новый источник доходов. Альбино-клуб, расположенный в полуподвале, оказался заведением средних размеров, без мишурного блеска зеро-зеро. Вместо хрома и позолоты — мореный дуб и мягкое мерцание настенных светильников. Небольшой джаз-оркестр наигрывал спокойные тихие вариации, не отвлекающие от беседы или приема пищи. Несколько столиков было занято припозднившимися обедающими. В углу сидели 6 мужчин в деловых костюмах и оживленно обсуждали какую-то проблему. 4 бармена за длинной стойкой от безделья протирали стаканы. 5-й наливал виски 2 дамам. Лола вздрогнула и прошептала мое имя. Я понял, что она имела в виду. Среди сидевших у стойки был Финей Ласт, а рядом парень, которого я избил на стоянке. Тот самый, который якобы искал ключи от машины. Меня сильно порадовала его подпорченная внешность. Мы не вошли в Альбино-клуб. Я схватил свою шляпу и вытолкнул Лолу в фойе. Пораженный швейцар, собрав остатки самообладания, все же вежливо пожелал нам спокойной ночи. Мы вышли на Бродвей. Я усадил Лолу за столик в кафе, а сам побежал звонить. Пат оказался дома. Он, должно быть, только пришел, потому что тяжело дышал, как после подъема по лестнице. Это Майк. Финей Ласт сейчас в Альбино-клубе. Ты не можешь послать хвоста? Я бы сам последил за ним, да нет времени. Ха-ха! Взорвался Пат. Вот уже 2 часа, как его ищут все полицейские патрули города. Что? Я получил телеграмму с западного побережья. Ласт официально в розыске. Он полностью подошел под описание убийцы. А что это было за убийство, Пат? Драка. Начал с ножа, а когда выронил его, просто свернул одному парню шею. Холодок пробежал по моей груди. Сомнений не оставалось. Финней владел разнообразной техникой. Альбино-клуб, Пат. Ты знаешь, где это? Я собираюсь поспорить в скорости с патрульной машиной, и если выиграю, тебе придется заказывать похоронный фургон. Я бросил трубку и стал проталкиваться сквозь толчею у стойки к выходу. Лоле не надо было говорить, что что-то случилось. Когда я прошел мимо, ничего не замечая вокруг, она окликнула меня и рванулась следом, опрокинув стул. Но к тому времени я уже был на улице и бежал. Бежал так, как не бежал ни разу в жизни, и редкие прохожие застывали, разинув рты. В груди у меня стучал огненный комок, и я мог думать только о том, с каким вожделением разобью поганую морду Финея рукояткой револьвера. Из-за угла донесся нарастающий рев сирены, еще более усиливший мое желание попасть туда первым. Мы опоздали. В желтом свете уличных реклам я увидел, как от обочины рванулся автомобиль. В Альбино-клубе Финея Ласта и его дружка не было. Почему? Я узнал через минуту. В баре стояло радио, и Финей для смеха уговорил бармена настроиться на волну полиции. Вот уж посмеялся.